Снова пришлось рассказывать историю про прибившегося щенка. Стражник сделал вид, что поверил, и хотел спросить еще о чем-то, но их разговор прервало появление монахов. Не взглянув на Алекса и ничем не выражая своих чувств, они подошли к своим соплеменникам. Каги были безмолвны и безучастны. Ни раздражения, ни огорчения, ни единой эмоции, хотя страсти вокруг них так и кипели. «Да, это наши собратья», – бесстрастно сказал один из монахов. «Каким образом они оказались ночью на территории чужого государства?» – также спокойно спросил старший устроитель. «Понятия не имею», – пожал плечами монах. «Может, их пригласили?» «Впервые слышу, чтобы монахов Каги кто-то пригласил в гости», – вскипел Корсин. «Ваши чертовы монахи, с помощью вашей чертовой магии, усыпили половину нашего лагеря, устроили здесь пожар и напали на моих людей. Я требую, чтобы виновные были наказаны». «Они и так наказаны», – невозмутимо ответил монах, указывая на обезглавленный труп. «И потом, моих собратьев иногда приглашают так, чтобы об этом никто не знал». Гневные слова, готовые сорваться с языка губернатора, так и остались невысказанными, аргументы действительно привелись существенные. Монаху удалось сбить боевой задор Корсина, но лишь на мгновение. «Тогда я требую возместить ущерб, принесенный нашим людям, репутации нашего государства и всему празднику мертвых в целом». Таких вопиющих случаев не было уже несколько веков. Губернатор вновь стал заводиться, и последние слова почти выплюнул в лицо монаху, но того не так-то легко было вывести из себя. Он все таким же спокойным и бесцветным голосом ответил: «Мы возмести нанесенный вам ущерб и возьмем на излечение раненых. Ранен у нас только один человек», — вмешался Лизон, — «и я его вам не отдам». «Хорошо», — сразу же согласился монах, — «тогда мы пришлем вам целительный бальзам. Надеюсь, против бальзама вы не будете возражать?» «Против бальзама не будем». «Тогда, если вы не против, мы вернемся к себе». Устроители и стражники не возражали, видимо, желая перенести основное разбирательство до утра, и монахи удалились, так и не удостоив землянина ни единым взглядом. «Мы все подсчитаем до досточки», — крикнул им вслед губернатор. Его торжеству не было предела. Наконец-то эти монахи получили по заслугам. Он похлопал Алекса по плечу. «А ты молодец, никому еще не удавалось в одиночку справиться с тремя монахами». «Я был не один, мне помогал мой верный пес», — скромно ответил контрабандист. Аруш также скромно встал рядом. «Хорошая собака, очень любит монахов». Губернатор хотел было погладить оборотня, но в последний момент передумал. «Если у тебя возникнет желание», — обратился он вновь к Алексу, — «то всегда можешь найти место в моей охране». «Я уже предлагал ему место в гвардии», — вмешался Зири. «Это тот самый воин, про которого я вам рассказывал. Про разбойников», — напомнил он. «О, как же помню. После всего случившегося, тебе найдется место и в гвардии самого императора». «Я подумаю», — продолжал скромничать Алекс. «Подумай, хорошенько подумай. А сейчас», — губернатор смачно зевнул, — «пора и нам немного поспать, а завтра мы им». И не став уточнять, что там завтра, он, в сопровождении своего эскорта, удалился. Вскоре разошлись и остальные. Трупы монахов забрали стражники, и тольские остались одни. Спать уже не хотелось, монахи отбили даже мысли о сне. Лизон отвел своего начальника охраны в сторону и, пытливо смотря в глаза, спросил: «Почему монахи тобой заинтересовались? Что в тебе есть такого, что они пошли на нарушение многовекового перемирия?» «Вот ведь новая проблема. Чертовы монахи своим визитом изрядно подмочили легенду контрабандиста. И ведь ни один господин Тольского замка задастся этим вопросом». Алекс глубоко вздохнул и решил разбавить ложь правдой. «Понимаешь, Лизон, есть у меня одна вещь. Вот она, мудрая змея Алаза. Талисман, доставшийся мне в наследство. Монахам она зачем-то нужна, вот они за нею и охотятся». Лизон внимательно рассмотрел змею. При свете светильников ее чешуйки переливались разноцветными огоньками и загадочно мерцали глаза. «Тонкая работа. Но зачем она им так нужна, не знаю. Самому интересно, чем это я обладаю. Но одно знаю точно, теперь я ни за что с ней не расстанусь. Но теперь ты понимаешь, что должен быть осторожен втройне. Монахи ни за что не успокоятся, пока не получат твой талисман-амулет в свое распоряжение, да и твою голову в придачу. Мне и самому кажется, что это только начало. Я думаю, что тебе действительно нужно идти на службу императору. Там ты будешь в большей безопасности». «Да, наверное, и вы будете в большей безопасности без меня. Если бы не я, монахи сюда не пришли бы. Хозяин Тольска молчаливо согласился. На следующий день пришла очередь Лизона, вместе с группой таких же мелких вельмож, как и он сам, хоронить своих усопших. Алекс сопровождал нанимателя. Длинная процессия, в обход лагеря, двинулась вглубь земли мертвых. По дороге им постоянно попадались конные разъезды стражников. Через час с небольшим, миновав первое кольцо охраны, они добрались до первых невысоких курганов. Здесь хоронили не очень богатых и знатных людей, высшую знать придавали земле дальше. Чем ближе к центру земли мертвых, тем более высокие насыпались холмы. В самом центре хоронили королей, императоров, верховных вождей и высших жрецов. От этого места так и разило особой, совсем непонятной магией. Причем эта магия не принадлежала человеку, скорее это была магия земли. Теперь становилось понятным, почему сюда так стремились похоронные команды со всех округ. Упокоение проводила сама земля. Контрабандист старательно отмечал расположение стражи. Как он выяснил, имелось три кольца охраны. Первое кольцо окружало по периметру все захоронения. Второе – охраняло высшую знать. Третье – ограждало мертвых правителей от мертвых подданных. Между кольцами постоянно курсировали патрули. У каждого государства, как и в лагере, имелся свой сектор. Так что проникнуть через такую плотную охрану было задачей не из простых. Тем временем колонна распалась, и каждая процессия направилась к своему фамильному кургану. Все курганы располагались в четком геометрическом порядке, на одинаковом расстоянии друг от друга. Склеп семьи Лизона находился неподалеку от центральной дороги. Его уже разрыли с одной стороны, чтобы открыть проход к каменной плите, закрывающей вход в гробницу. Слуги надавили на плиту, и она со скрипом отворилась. Подождав, пока гробница наполнится свежим воздухом, процессия вошла вовнутрь. Вдоль стен рядами стояли каменные саркофаги с предками Лизона и Изеры. Обойдя по кругу всех и воздав каждому почести в виде короткой молитвы, Лизон подошел к двум, только что внесенным пустым саркофагам. Здесь и будут похоронены отец тольского господина и Тинкан. Решение похоронить Тинкана в семейной гробнице было верхом благородства со стороны Лизона. Бывший начальник охраны заслужил это своей верной службой и, как это цинично не звучало бы, своей смертью. Церемония не заняла много времени, и вскоре процессия тем же путем двинулась назад. По дороге Алекс снова стал задавать вопросы по особо интересующей его теме. Лизон, а другие гробницы также устроены? Да, принцип у всех одинаковый. Даже гробницы королей и императоров? Даже гробницы королей и императоров. А почему это тебя так интересует? В свою очередь поинтересовался Лизон. Я ни разу не был в земле мертвых и не знаю, как здесь и что. Мне просто интересно, насколько церемонии похорон властителей мира отличаются от захоронения их бывших подданных. Мертвых владык других государств хоронят так же? Про Каги ничего не знаю. Гурты и Ригелиани хоронят своих мертвых сидя, без саркофагов. А у жителей Аберака все так же, как и у нас. А тебе доводилось быть на захоронении кого-нибудь из королей или императоров? Я присутствовал на похоронах прошлого императора. Желающих проститься с ним было столько много, что гробницу держали открытой лишних 3 дня. Значит, просто так, зайти и выразить почтение бывшим владыкам нельзя? Нет, только при похоронах. А потом их посещают только близкие, и то, лишь 2 дня в году, на праздник мертвых. И к чему такие строгости? Продолжал допытываться землянин. Чтобы не привлекать расхитителей гробниц. Ты меня удивляешь, это знают даже дети. Меня с детства учили совершенно другому, многозначительно сказал контрабандист. Лизон с пониманием кивнул и продолжил свой рассказ. Раньше, когда здесь еще не было охраны, могилы часто грабили и оскверняли, особо богатые склепы. Ну а самые богатые, ты же понимаешь, это верховные владыки. В конце концов, это надоело правителям государств, и было принято решение о постоянной охране, а доступ к склепам разрешить только ближайшим родственникам, и то только на время праздника. В остальное время вход в склепы засыпан толстым слоем земли, чтобы воры не могли быстро до них добраться. После этого имелось несколько попыток ограбить захоронения богатых людей, но меры предосторожности сделали свое дело, грабителей поймали и казнили на месте, а их скелеты еще долго служили предостережением для новых расхитителей. Я уже давно не слышал о новых попытках. Понятно. И как долго продлится праздник? Еще 3 дня. Контрабандист задумчиво почесал макушку. 3 дня. Лизон подозрительно покосился на своего начальника охраны, но свои мысли оставил при себе. Всю дорогу до расположения тольских, к Контрабандист напряженно обдумывал, как ему лучше пробраться в тщательно охраняемую гробницу императора Фригели, и решил не откладывать дело в долгий ящик, а отправиться за Фатаром этой же ночью, а там будь что будет. Эта ночь должна решить все. Сделав необходимые приготовления, он пораньше лег спать, чем заслужил недовольство Изиры. 13. Глубокой ночью, осторожно, стараясь не разбудить Изиру, Алекс поднялся, тихо оделся, собрал заранее заготовленные инструменты, все свое оружие, и, оставив Изиру безмятежно спать, отправился в первую и, как он надеялся, последнюю в этом мире вылазку. Впрочем, как он догадывался, в случае неудачи, ему бы не дали сделать не то что вылазку, а простого шага. Лагерь Лиезона располагался на краю большого временного поселения, что было только на руку контрабандисту. Стараясь оставаться незамеченными, а после недавнего переполоха это было довольно проблематичным, они с Арушем выбрались за пределы поселения и вдоль этой самой границы, хоронясь, двинулись в сторону погребальных курганов. Ночью это поселение, а точнее большой временный город, не отличался от любого другого большого города. Также на улицах горели огни, и были места, где эти огни горели особенно ярко. Большинство приехавших на праздник спало, но и здесь имелись места, где жизнь с приходом ночи только начиналась. Эти места назывались веселыми кварталами. Их разместили подальше от жилых кварталов, отгородив от мирно спящих гостей большим пустырем. Вино здесь лилось рекой, и имелся большой выбор продажных женщин и мужчин любых национальностей. Поговаривали, что за большие деньги можно было даже купить ласки женщин-каги. Впрочем, знатоки утверждали, что монахини не отличались большим темпераментом, в отличие от тех же гурток. Расхитители могил благополучно миновали как очаги ночной жизни, так и тихие спальные кварталы. Патрули попадались редко, да и Алла за Сарушем вовремя о них предупреждали, так что пока неприятностей не возникало. «Теперь будьте поосторожней», — раздался тихий голос Аллазы, почти шепот. «Мы только что миновали сектор Империи Латта, следующим пойдет сектор Каги, и, исходя из их чувствительности к магии, я поостерегусь делать глубокую разведку. Рассчитывайте больше на себя». «Когда начнутся захоронения?» — спросил носитель. «Сразу за сектором Каги. От греха подальше». Алекс обходил лагерь монахов по большой дуге. Здесь патрулей не попадалось вообще. И неудивительно, никто и не подумал бы по доброй воле навестить поселение горцев, тем более ночью. Держась подальше, они миновали лагерь Каги и повернули вглубь земли мертвых, чтобы не привлекать внимание собак, а в случае необходимости избить их со следа. Контрабандист привязал к ногам мешочки со специями, с резким и неприятным запахом. Этот запах был неприятен и Арушу, но он мужественно терпел, пока Алекс обрабатывал его специями. «Потерпи, Аруш, сам понимаешь, без этого не обойтись». «Да все я понимаю, но, какая же это гадость». Карлак старался удержаться, но все-таки чихнул. «Будем надеяться, что эта гадость отобьет нюх у сторожевых псов», — сказал контрабандист. «И не сомневайся, ни одна собака не пойдет по следу этой дряни». Друзья продолжили путь. Патрули стали попадаться чаще. Конные и пешие, они охраняли ближние подступы к захоронениям. Прислушиваясь и замирая на каждом шагу, контрабандист с оборотнем приблизились к первому охранному кольцу. Стараясь держаться за ветром, они без особых проблем миновали не очень многочисленную здесь охрану. Но расслабляться не стоило. Впереди их ждали еще два, гораздо более серьезных охранных кольца, да еще и патрули между ними. А времени до рассвета оставалось все меньше и меньше. Передвигаясь от кургана к кургану, Алекс целиком полагался на всеведение Алазы, к тому же она вновь одарила его ночным видением, да еще на слух Аруша, нюх у него, после соприкосновения с вышеуказанными специями, отбила полностью. Итак, самые низкие курганы закончились. Впереди маячили более богатые усыпальницы, но до них еще требовалось добраться. Между этими двумя секторами было около 300 метров пустого пространства, и на этом пустыре находилось еще одно охранное кольцо, с постоянными постами и неусыпной стражей. Ярко горящие костры добавляли проблем. Через этот пустырь пришлось пробираться ползком, так как между постами было не больше 200 шагов. Но и иномирянские расхитители могил благополучно миновали это препятствие. Во втором секторе курганы пошли все выше, цель становилась все ближе, и все чаще стали попадаться патрули, проходящие иногда всего в нескольких шагах от наших друзей. Спасало только то, что у этих стражников не было собак, иначе не спасли бы даже специи. Пройти третье кольцо охраны оказалось сложнее всего. Посты находились всего в 100 шагах друг от друга, и здесь также жгли яркие костры. Ползти приходилось тихо и медленно, словно сонным змеем. Контрабандист отчетливо слышал голоса с постов по обеим сторонам. Стражники беззаботно переговаривались, иногда слышался громкий смех. Им и в голову не могло прийти, что кто-то нарушит покой мертвых. Слишком долго усыпальницы не посещали расхитители, и это никак не могло способствовать бдительности. Стража расслабилась, но не совсем. Время от времени они перекликались, и, убедившись, что все спокойно, продолжали свой бесконечный разговор. Пробравшись, наконец, через последнее кольцо, контрабандисты Карлак оказались в святая святых. Здесь обрели свое последнее пристанище короли, императоры, великие вожди и прочие самые большие своих государств. Хоронили их с должным размахом, насыпали не просто курганы, а целые рукотворные горы. «Алаза, какая нам нужна усыпальница?» – тихо спросил носитель. Чем ближе Алекс подбирался к нужному кургану, тем больше его пробирал озноб. Все-таки первое серьезное дело вне родного мира. Пройдя два длинных холма, целая насыпная горная гряда, он с оборотнем переждал неспешно прогуливающий патруль и повернул направо. Патруль, судя по голосам, далеко не ушел. Контрабандист зашипел на Аруша. «Не сопи, тебя слышно на целый квартал». «Мне что, вообще не дышать?» – возмутился оборотень, но сопеть перестал. И вот, наконец, он, заветный курган. Алекс осторожно обошел вокруг. Никого. Усыпальница напоминала небольшую продолговатую гору. Вход в нее находился не с торца, как в большинстве подобных курганов, а посредине. Землянин подошел к каменной плите, закрывающей вход, и осторожно нажал, безрезультатно. Он вставил в небольшую щель прихваченный ломик и надавил сильней, снова ничего. Еще одна попытка также не дала результатов. Контрабандист беззвучно выругался. Вся затея может провалиться из-за того, что ему банально не хватило сил открыть задвижку. Ломик оказался слишком маленький. Про большее думать нечего, скоро рассвет, а здесь и спрятаться негде, не то, что нужный инструмент найти. «Не паникуй», – прошипела змея, – «попробуй лучше с другой стороны». Носитель подошел к другой стороне плиты, вставил в зазор ломик, немного надавил, и, слава всем здешним и нездешним богам, плита поддалась, но скрежет мог выдать их ближайшему патрулю, а если надавить сильней, то их услышат стражники даже на охранных кольцах. Да, новая проблема, Алекс задумался и надумал. Аруш, как можно проникновеннее начал он, нужно отвлечь охрану, и сделать это придется мне, проявил догадливость Карлак. Да, и как ты это себе представляешь, или придумал что-нибудь? Ничего не придумал, придумай сам. Ты лучше знаешь свои возможности. Хоть выйди перед патрулем и прокричи кукареку. Легко сказать, придумай. Ну хорошо, носитель еще ненадолго задумался. Как ты думаешь, здешние собаки не любят кошек? Скорее всего нет. Ага, начал соображать Карлак. Ты хочешь, чтобы я принял облик кошки и раздразнил всех собак? Другого выхода я не вижу. Ты ведь сможешь бегать так, чтобы тебя никто не догнал, а то... Оборотень самодовольно ухмыльнулся в темноте белоснежными клыками. «Раззадорить псов я сумею, а куда их увести? Уведи на север», — вмешалась Алаза, — «потому как нам нужно на юг. И если ты не сможешь найти нас сразу, пробирайся на то место, где мы появились в этом мире. Если попадешь туда первым, жди нас. Если первыми прибудем мы, значит, будете ждать вы», — закончил Карлак. «Все правильно, не теряйте времени, действуйте». Карлак принял совет. И вскоре перед Алексом стала стройная кошка на длинных ногах. «Ты похож на одну из земных кошек, только больше в несколько раз», — заметил землянин. «Она быстрая», — проявил интерес оборотень. «Самая быстрая в нашем мире. Постараюсь бегать не хуже. Удачи вам, удачи нам всем». Легко и находью Аруш удалился. Контрабандист присел возле плиты, гадая, чем все-таки Карлак привлечет внимание стражи и их собак, и вскоре услышал. «Кукареку, а твой друг шутник», — отметила Алаза. «Это точно», — ухмыльнулся Алекс. Немедленно поднявшийся невероятный шум поднял на ноги, наверное, не только стражников с охранных колец, но и весь огромный временный город. Кричали люди, лаяли собаки, ржали лошади, в общем, гвалт и суматоха стояли неимоверные. Не теряя ни секунды, Алекс сантиметр за сантиметром стал отодвигать плиту. Скрежет так и резал слух, но вряд ли кто мог услышать его в этой шумихе. Наконец плита отодвинулась настолько, что в щель можно было протиснуться боком, а больше и не надо. Перед тем, как войти, Контрабандист внимательно прислушался. Судя по звукам погони, Аруш водил ее кругами, собирая толпу побольше и уводя ее подальше от своего друга. Носитель пробрался вовнутрь гробницы. Ночное зрение помогало видеть ему даже кромешной тьме, царившей внутри. Усыпальница имела продолговатую форму. По обе стороны от входа, вдоль стен, на посмертных тронах, сидели бывшие императоры Ригели. «Куда?» – спросил носитель. «Влево, влево так влево». Проходя мимо застывших мумий, Алексу казалось, что он чувствует их укоризненные взгляды. Лучше бы их хоронили в саркофагах. «Здесь», – скомандовала Алаза. Носитель остановился возле одной из мумий. Бывший император величественно восседал на позолоченном троне. Высушенная пергаментная кожа плотно облегала рельефно выступающие кости. Голову мумии украшала золотая корона с крупными драгоценными камнями. На теле расшитая золотом одежда, украшенная камнями оружие, на пальцах множество перстней. «Нечего ним любоваться, бери перстень и сматываемся», — нетерпеливо сказала змея. «Я думал, с мертвецов ничего нельзя снимать», — засомневался носитель. «Это, смотря с кого снимать и что снимать», почти успокоила расхитителя могила Лаза. «Какой из перстней?» – уточнил носитель, немного растерявшись при виде столь богатых украшений. На правой руке на безымянном пальце указанный перстень оказался самым невзрачным из всех колец, украшающих пальцы покойного. «Снимай быстрей», – поторопила Лаза. «Я чувствую, что кто-то приближается». Стараясь не касаться кожи, Алекс взялся за перстень и потянул его на себя. Мумия покачнулась вслед за перстнем, явно не желая с ним расставаться. Контрабандист усадил ее на место и, подавив брезгливость, взялся за палец двумя руками. Он сильнее дернул за почти законную добычу. Фатар почему-то плотно сидел на высушенном пальце. «Быстрей!» – почти запаниковала Алаза. Носитель уже и сам почувствовал приближение опасности. Он стал вращать перстень на пальце. «Ты еще послюнявь его, отрывай вместе с пальцем!» Судорожно сглотнув, Алекс что есть силы дернул за палец, что-то хрустнуло, и палец повис, кожа и сухожилия удерживали его. «Извините, ваше величество», – пробормотал носитель, кинжалом отсекая палец. «Прячь палец и пошли», – скомандовал Алаза. Контрабандист спрятал палец с перстнем в карман и поспешил к выходу. Протиснувшись сквозь щель на улицу, он застыл. «Твою мать!» Перед ним стояли пятеро стражников. Один из них держал факел, но остальные были готовы немедленно броситься на расхитителя. Несколько долгих мгновений они молча рассматривали друг друга, затем вперед вышел Ригелианин. «Ты посмел осквернить усыпальницу наших императоров!» — почти радостно выкрикнул он. «Моли богов, чтобы они даровали тебе быструю смерть!» Выхватив меч, Ригелианин первым бросился на землянина. Нырнув под меч, Алекс ударил соперника коленом в живот. Тот согнулся и удобно подставил шею. Короткий удар ребром ладони, и стражник, хрюкнув, упал под ноги расхитителю. Еще двое стражников, Лактинянин и Гурт, натянули свои луки. Алекс успел броситься на землю, и две стрелы над его головой высекли искры об камень. Применить свой лук контрабандист не успевал, оставались ножи. С невероятной даже для себя быстротой, пока стрелы противника еще только ложились на тетиву, он метнул три ножа. Не желая убивать служивых, они всего лишь делали свою работу. Алекс направил ножи им в плечи. Три ножа, три стражника. Двое выронили свои мечи, один факел, а четвертый поднял руку. Четвертым оказался черный монах, и руку он поднял не для приветствия, в руке блеснул детрат, наверняка боевой. Алекс успел выхватить меч, и тот принял яркую молнию на себя. Гориант загудел, завибрировал и слегка нагрелся. От неожиданности контрабандист выронил меч, но не остался стоять истуканом. Перепрыгивая через стражников, он бросился к монаху, надавая возможности перезарядиться боевому детрату. Монах, видя, что не успевает повторно применить детрат, стал поспешно вытаскивать меч, но запутался в плаще, и Алекс сбил его с ног. Быстро вытащил кинжал, монаха оставлять в живых он не собирался. «Правду говорили мои собратья», — задыхаясь под тяжестью тела землянина, выдавил Каги, — «что ты дьявол и принес в наши земли несчастье». От удивления контрабандист даже перестал держать противника, точнее противницу, голос оказался женским. Монахиня не упустила возможности вырваться, но землянин оказался шустрее. Он вновь придавил соперницу к земле и провел рукой по телу. В нужных местах все оказалось на месте. Точно монахиня. Он сдернул капюшон, под ним скрывалась симпатичная молоденькая личика. «Аруш, ты провидец!» — воскликнул контрабандист. «Я не оруж», — обиделась монахиня. «Да знаю я», — Алекс чмокнул ее в щечку. «Извини, красавица, но свидания у нас не получится». И смотря в удивленные глаза девушки, контрабандист нанес несильный удар в челюсть. Монахиня тут же обмякла в его руках. «А жаль», — неохотно подымаясь, пробормотал носитель. Забрав меч монахини, он без особого труда преодолел сопротивление раненых стражников, отправив их вслед за монахиней в бессознательное состояние. Он собрал свое оружие и поспешил унести ноги подальше от этого кургана. Шум, поднятый оружием, помог Алексу незамеченным пробраться сквозь всю охрану и выйти в голую степь. Начинало светать, и нужно было за короткое время уйти как можно дальше от захоронений. Но сделать это пешком проблематично. Забрать лошадь из лагеря нереально. Тем более, что кое у кого хватит сообразительности сопоставить исчезновение таинственного и дерзкого борца с монахами с появлением не менее таинственного и дерзкого расхитителя усыпальницы, который почему-то взял всего лишь один перстень. Контрабандист не сомневался, первыми к таким выводам придут монахи, и оставалось надеяться, что Лизон при этом не пострадает, а из этого следует, что лошадь нужно раздобыть где-нибудь по дороге. Несколько раз мимо него проезжали большие отряды, стражники и воины разных государств, но Алаза заранее предупреждала носителя об этом, и он успевал спрятаться. Наконец неподалеку оказались всего два всадника, а значит, появился шанс. Алекс спрятался в неглубокой ложбинке. Два гурта, на своих невысоких лошадках, спешили по каким-то неотложным делам, наверняка связанными с тем переполохом, который подняли расхитители. Как только всадники миновали его, Алекс выпустил в каждого по стреле, и направил их каждому, чуть пониже спины. Он логично подумал, что получив стрелу в какое-нибудь другое место, всадники вполне могли ускакать, но со стрелой в заднице не очень-то поскачешь. Так и случилось. Всадники остановились, и жутко матерясь, пытались вытащить стрелы из столь важного для езды на лошади места. Не теряясь, контрабандист подбежал и стащил одного из гуртов на землю. Второй вытащил саблю и, продолжая материться, набросился на землянина. У Алекса меч был длиннее, да стрела наверняка доставляла гурту немало неудобств. В общем, бой длился недолго. После того, как гурт заработал еще и ранение в ногу, не составляло большого труда стащить его с лошади и приложить хорошенько по голове. Голова у гурта оказалась крепкая, и одного удара не хватило, да и его напарник надумал проявить героизм, и это вызвало у контрабандиста немалое раздражение. Хотел было по-доброму, но теперь не получится, сообщил он обитателям западных степей. В этот раз, после недолгой схватки, гурты заработали сапогом по морде и утихомирились надолго, если не навсегда. Алекс пощупал пульс, живы. И то хорошо, не хотелось бы свой путь в этом мире устилать бездыханными телами, их и так уже имелось предостаточно. Привязав уздечку одной лошади к седлу другой, он взял курс на запад, пытаясь сбить преследователей со следа. Добравшись до ручья, контрабандист применил уже знакомую тактику и сменил направление на юг. Он прекрасно понимал, искать его будут в первую очередь там, откуда он пришел. Выход был один – покрыть как можно большее расстояние, пока в землях мертвых не прошла растерянность, и погоня прочно не села ему на хвост. Небольшие лошади гуртов как нельзя лучше подходили для дальних и длительных переходов. Эти удивительные и выносливые лошадки отдыхали на ходу, им достаточно некоторое время проскакать без всадника, и они снова были готовы нести на себе ношу. За день он останавливался всего два раза, чтобы напоить лошадей, дать им попастись и поесть самому. От такой длительной и непрерывной скачки задница у Алекса болела не меньше, чем у бедных гуртов, которым он всадил по стреле. К вечеру небольшими группами стали попадаться деревья, близились леса. К назначенной точке он двигался не той дорогой, которые ехали на праздник, а напрямик. Это значительно укорачивало путь и давало возможности избежать ненужных встреч. Но даже сейчас, остановившись на ночь, он не решился разжигать костер, поел холодного мяса, сыра и запил водой из ручья, а лошадям требовалось и того меньше. После скудной степной растительности, густая трава предгорной лесостепи являлась для них редким лакомством. Мысли об оруже не давали Алексу покоя. Он уже в который раз теребил вопросами свой отряд. «Алаза, как там оруж? Он далеко от нас, с ним ничего не случилось. А что с ним может случиться? Он все-таки карлак, и здесь ему нет равных. Он в полудне езды от нас, и думаю, завтра, послезавтра догонит нас». Алаза впервые положительно отзывалась об Руше, и это радовало носителя. Их постоянные пикировки уже начали ему порядком надоедать. «По-моему, тебе пора примерять свою добычу», — напомнила змея. И действительно, он совсем забыл о Фатаре, ради которого, собственно говоря, и прибыл в этот мир. Волнение разыгралось с новой силой. Достав палец императора, Алекс на удивление быстро сумел снять с него перстень. Боевой отряд был сделан все из того же темно-зеленого металла. По центру большой выпуклый камень, исполосованный серо-белыми разводами. С четырех сторон камень обхватывали небольшие усики. Тщательно протерев, он медленно одел отряд на безымянный палец. Оказавшись на уже привычном пальце, перстень прочно на нем закрепился, отказавшись его покидать, сколько носитель не дергал. Появилась мысль о заговоре отрядов, которые оккупируют своего носителя и будут им управлять, но Алекс быстро выбросил ее из головы. Даже если это правда, лучше не нервировать отраты. Ожидая чего-нибудь необычного, носитель покрутил рукой, оценивая, как смотрится перстень. «Что дальше?» – спросил он у Алазы. «Помолчи», – прервала его змея. Ее голос выдавал немалое волнение, и Алекс ее понимал. «Здравствуй, Фатар. Здравствуй, Алаза. Давно не встречались. Давненько. По моим меркам 5000 лет». Голос Фатара был явно мужской, и в нем также чувствовалось волнение. «По моим больше, гораздо больше. Ну вот, теперь у меня есть два говорящих отрята, не соскучишься», — обрадовался контрабандист. «Что это за придурок?» — раздраженно спросил Фатар. «Это наш новый носитель, и он не такой уж придурок, каким кажется на первый взгляд», — как бы извиняясь за Алекса, — ответила Алаза. «Посмотрим». Носитель обиделся на придурка. «Я, между прочим, жизнью рисковал, чтобы вытащить тебя из склепа». Но на боевого отрята слова носителя не произвели впечатления. «Обычно так всегда происходит», — спокойно ответил он. «Отраты просто так в руки никому не приходят. За право обладать нами, часто приходится платить жизнью своей или чужой. Сколько тебе пришлось убить, чтобы добыть меня?» «Троих», — выдавил Алекс. «Это если не считать разбойников. Но они сами виноваты». «Конечно, сами», — насмешливо согласился отрат. «А сколько заплатили жизнями, чтобы у тебя оказалась Алаза?» «Нисколько. Мне ее подарили». «Вот как? Взяли и подали настоящий поисковый отряд?» «Да, взяли и подарили», — раздраженно бросил носитель. «Может, подаривший не знал настоящей ценности подарка, или ты его обманул?» «Прекрати, Фатар», — мягко остановила собрата Алаза. «Меня действительно подарили Алексу. И тот, кто подарил его, прекрасно знал мою ценность». «А можно поподробней?» — заинтересовался боевой отряд. «Можно», — ответила Алаза, и коротко поведала историю знакомства и отношений со своим носителем, а также сообщила о подозрениях в ненавязчивом внимании к носителю высших сил. Выслушав историю, Фатар вынужден был согласиться. «Да, в том, что ты рассказала, слишком много такого, что никак нельзя назвать простыми случайностями и совпадениями. Я не знаю настоящих причин, почему я оказалась в руках у Алекса. У меня есть разные догадки. Возможно, основная причина в нем, а возможно, в нас. Но, тем не менее, я решила воспользоваться возможностью и собрать всех нас вместе». «Простите, что вас перебиваю», — вмешался носитель, — «но ты сказала, собрать всех вместе. Что, есть еще кто-то кроме Фатара?» «Алаза, ты что, не рассказала ему про Теноса и Венеру?» — неподдельно удивился перстень. «Нет, думала сделать это позже. Но почему?» «Боялась, что он испугается. Он не очень-то хотел отправляться и на твои поиски». «Так, стоп», — забеспокоился контрабандист. «Кто такие Тинос и Венера?» «Еще два отрята», — радостно сообщил ему Фатар. «Вот как? И я должен найти еще двоих из вашей компании?» «Да», — ответила змея. «Неплохо было бы найти недостающих два отрята». Алекс начал закипать. «Мне что, нечего делать, кроме как скакать по мирам и собирать комплект отрядов? У меня своих проблем по горло. Ты не забыла, что меня на родине меня ждет семья, и она в большой беде? Не беспокойся. Мы отправимся на помощь твоей родне, а затем будем искать Теноса и Венеру», — успокоила носитель Алаза. «Ну, разве что так», — чуть угомонился Алекс. «А то я уж подумал, что нужен вам лишь как средство передвижения, чтобы собрать ваших друзей». «А что ты хотел, парень?» — воскликнул Фатар. «Ты используешь нас, а мы используем тебя. Но заметь, все на взаимовыгодных условиях. Хотелось бы в это верить». «Не переживай, Алекс, Фатар прав. Мы не будем использовать тебя против твоей собственной воли». «Хорошо, допустим, я вам поверил. Расскажите, что это за отряды, и почему так важно их найти. Слово взяла Алаза. Как я тебе уже рассказывала, много тысячелетий назад, несколько могущественных магов, ценой невероятных усилий и затрат, создали 4 отрата. Вообще-то, изначально речь шла об одном отрате, а потом о двух, поправил ее носитель. Но змея проигнорировала его замечание. Были созданы не просто отраты, а семья отратов. Такое встречается крайне редко. Чтобы создать семью отратов, нужна не только колоссальная магическая сила и опыт, но и единство духом. Ведь речь идет о нескольких отратах, комбинация которых может придать носителю такую мощь, что выше бывает только мощь богов. «Да то не всегда», — добавил Фатар. «Это точно», — согласилась Алаза. «Иногда семья отратов, вместе с силой самого носителя, если у него есть, конечно, эта сила, может доставить неприятности самим богам. Поэтому боги всегда настороженно относились к созданию таких вещей и старались не допускать попадания всей семьи в одни руки. И мы тому пример. То есть вы хотите сказать, что пытаетесь втравить меня в неприятную историю с богами?» Вкратчиво начал Алекс. «Ведь если я вас правильно понял, они теперь всячески будут мешать мне собрать вашу семью, а противостоять богам, это не с черными монахами сцепиться. Мы не собираемся тебя ни во что втравливать», — терпеливо сказала Алаза. «Мы просто объясняем тебе, какую силу ты можешь получить в свои руки. Тем более, если я правильно понял, ты уже сам по уши в какой-то истории с высшими силами. Вспомни, как к тебе попала Алаза, да и про гадалок не забывай. Если ты, конечно, не ошибся, их схожесть — обычное совпадение. Возможно, наша семья окажется для тебя настоящим спасением». Слова Фатара заставили контрабандиста задуматься, причем надолго. «Хорошо, наконец, — сказал он, — будущее покажет, кто кому пригодится. Продолжай, Алаза. Так вот, была создана семья отратов. Я, Фатар, Венера и Тинос. Мы все взаимосвязаны друг с другом, хотя можем функционировать и самостоятельно. Но когда мы вместе, то представляем огромную силу, многим большую, чем 4 не связанные между собой отрата. И тот, кто будет нами обладать, станет могущественным, почти непобедимым волшебником.